Суббота. Хорошие новости. Подружился с кроликами. Плохие новости. Я все еще без лука. Последние два дня прошли по одной и той же схеме. Проснуться, пробраться через лес в деревню, не найти там еды, вернуться в дом кролик. Самой важной частью моего дня был вечер. Я проводил его за столом для крафта, пытаясь, безуспешно, понять, как в Майнкрафте сделать лук. Я знал, как лук выглядит в реальном мире, потому что несколько раз стрелял из лука с папой. Кажется, он считал своим долгом заниматься со мной спортом на свежем воздухе. Вот краткий пересказ моих приключений с луком. Первое. Вредная трава. Папа поставил мишень посреди широкого поля и дал мне лук с деревянными стрелами. Каждая из моих стрел попала в цель, если считать, что цель — земля, а не мишень. Результат — половину стрел мы потеряли в траве. Второе. Коварные камни. На этот раз папа поставил мишень на склоне холма, чтобы стрелы не разлетались так далеко. Каждая пущенная мною стрела угодила прямо в холм, но не в мишень. К сожалению, деревянные стрелы ломались, когда попадали в скрытые землей камни. Между прочим, это не моя вина. Не я же эти булыжники закопал в холме. Папа бурчал что-то о том, что надо целиться с открытыми глазами. Результат — у нас кончились деревянные стрелы, и папа дал мне алюминиевые. Третье. Заманчивое озеро. На этот раз мишень стояла там же, но теперь я стрелял папиными алюминиевыми стрелами. Он посоветовал мне целиться немного повыше, потому что эти стрелы были тяжелее деревянных. Я натянул тетиву как можно сильнее, прицелился повыше и выстрелил. Стрела полетела очень красиво. Высоко над мишенью, над холмом и плюх! В озеро. Следующие две стрелы отправились не так далеко. Последняя почти попала в холм. Результат? Папа решил, что стрельбы из лука с нас хватит, и лучше нам заняться рыбалкой. А вы помните, чем это закончилось? В любом случае, проблема в том, что в Майнкрафте нельзя сделать лук так же, как в реальном мире. Вроде все просто. Одна палка, нить с петлями на концах. Согни палку и закинь петли на нее с обеих сторон. Легкотня, правда? А вот и неправда. В Майнкрафте палки не гнутся. А про дурацкие узлы, которые не завязываются на дурацкой нити, я даже говорить не хочу. Вечера мои заканчивались одинаково. Я злился, бросал палки и нитку на стол для крафта, съедал печенье или два и отправлялся в кровать. Похоже, в этом мире какое-то нашествие кроликов. Их все больше. Теперь они встречаются не только в деревне, но и в лесу. Более того, парочку я вчера увидел около дома кролика. В последние дни я даже стал давать им имена, пока ходил по лесу в деревню и обратно. Давайте я представлю вам некоторых кроликов. Спиди. Супербыстрый кролик. Словно гонщик. Спиди-младший. Этот корольчонок всегда бегает за Спиди, пытаясь от него не отстать. Шалун. Маленький проказник подбегал ко мне, бодал мою ногу и прятался в кустах. И так раз за разом. Обжора. Очаровательный кролик, который жевал одуванчик, а потом подошел, понюхал меня, видимо, на предмет морковки, и вернулся обратно к одуванчику. Пушок и Пушистик. Парочка лохматых кроликов, которые получили имена по самой очевидной причине. Они такие милые и пушистые. Сир Попрыгунчик. Энергичный кролик, проскакавший несколько кругов вокруг меня. Было тяжело идти и не спотыкаться об него, потому что он просто какая-то прыгающая машина. Прыг-скок. Миниатюрная копия Сира Попрыгунчика, которая постоянно прыгала вокруг меня. Смущага и Скромняга. Они немного стеснялись. Подходили, несколько раз нюхали меня и удирали обратно в кусты. Харви. Этого белого кролика я назвал в честь черно-белого фильма, который когда-то смотрел с мамой. В фильме Харви был невидимым кроликом, а этот малыш появился рядом со мной из ниоткуда, а потому имя ему очень подошло. Хопкинс. Черный кролик с белой манишкой выглядел как заправский дворецкий. Весельчак. Игривый кролик, которого я назвал весельчаком, потому что с ним было так весело. Газ. Просто потому, ну, мне показалось, что он так выглядит, что его должны звать Газ. Да, я завел много пушистых друзей.